Хорошо. Следующее, что нам нужно сделать, это вытащить серую белку и остальных отсюда. Красное перо почувствовал восторг в своем сердце. Хотя они и потратили впустую шестизвездочный уничтожающий магический массив, почти половина добычи механического убийцы теперь принадлежала им. По сравнению с таким усилением потеря барьерного кристалла была незначительной. После того, как пурпурное пламя полностью рассеялось, перед толпой появилась фигура. Восторженное настроение красного пера мгновенно провалилось в бездну, после чего его лицо побледнело, и он с ненавистью посмотрел на появившуюся одинокую фигуру. Скрежеща зубами, красное перо проревел. Черное пламя. Красное перо не мог поверить, что Ши Фэн на самом деле победил шестерых опытных ассасинов. Более того, Ши Фэн сделал это без использования своих навыков. В качестве меры предосторожности Красное Перо даже дал каждому из шести ассасинов зелье Берсерка. Тем не менее, результат все еще оказался оглушительным поражением. Вот дерьмо. Нулевое крыло активировало массив телепортации. Черное пламя собирается бежать, крикнул быстро среагировавший игрок. Однако к тому времени, когда все услышали это напоминание, было уже слишком поздно. Тело Ши Фэна замерцало, легко разбрасывая толпу, пока он пробирался к массиву телепортации. Водяная роза быстро нажал кнопку телепортироваться. В следующее мгновение члены нулевого крыла исчезли из зала телепортации, оставив позади толпу ошеломленных игроков гильдии, а также красное перо, чье сердце обливалось кровью от боли. Красное перо не только потерял шестизвездочный уничтожающий магический массив и зелье берсерка, но и должен был компенсировать потери различных присутствующих гильдий. Между тем, он не получил абсолютно ничего. Что касается преследования Ши Фэна и остальных из нулевого крыла, то это было невозможно. Игнорируя тот факт, что он понятия не имел, куда они телепортировались, даже если бы Красное Перо знал, было невозможно убить их, находясь в безопасной зоне города без подавляющей силы. С этого момента война в городе Белой Реки наконец-то подошла к концу. В этой войне, помимо нулевого крыла, получившего самый удивительный урожай, союз ассасинов, императорский свет и Ураборос также получили небольшой урожай. Эти три гильдии немедленно покинули поле боя, как только забрали часть дропа. Они не пытались выхватить добычу у Ши Фэна, как это делали другие гильдии. Что касается остальных гильдий, то каждая из них понесла огромные потери. Члены же нулевого крыла, которые сбежали после того, как ограничение на сброшенные предметы было снято, Ши Фэн позволил всем получить заслуженный отдых. В конце концов, долгие сражения очень тяжело давили на дух. Тем временем, Ши Фэн также снял номер в отеле и быстро вышел из системы. Во время этой войны в городе Белой Реки многие зрители записывали видеозаписи сражения и выкладывали их на официальные форумы. Видео вызвало огромную сенсацию во всем королевстве звезд и луны. Особенно это относилось к битве Черного Пламени. Ему требовался только один удар на человека, сотня ударов, чтобы вызвать полное уничтожение. Более того, одной своей силой он сумел поколебать армию в десятки тысяч человек. Все, кто смотрел видео, дрожали от возбуждения. Внезапно, каждый игрок во всем королевстве звезд и луны узнал имя Черное Пламя. Скажите, ребята, вы думаете, что на этот раз Черное Пламя попадет в список экспертов тайного павильона? О чем ты говоришь? Конечно, если этого не случится, то тайный павильон ослеп. Мне просто интересно, какой ранг получит Черное Пламя? Разве мы не узнаем, когда завтра тайный павильон опубликует новый список экспертов? После окончания войны в городе Белой Реки официальные форумы Королевства Звезд и Луны взорвались бурной деятельностью. Многие обсуждали Черное Пламя и список экспертов тайного павильона. Между тем, Ши Фэн просто хихикал, читая эти обсуждения на форуме. Выпив бутылку питательной жидкости, он приступил к занятиям физкультурой. Тайный павильон действительно был хорошо известен в мире игр виртуальной реальности. Бесчисленные игроки мечтали о ранжировании в списке экспертов тайного павильона. В прошлом, Ши Фэн мечтал о том же. Однако в божественном домене было слишком много игроков. Королевство Звезд и Луны было лишь одним из сотен стран в пределах божественного домена. Если бы позиции в списке экспертов распределялись равномерно, каждое королевство и империя в божественном домене получили бы только несколько мест. Другими словами, среди сотен миллионов игроков, живущих в королевстве Звезд и Луны, лишь немногие имели бы привилегию занять место в списке экспертов тайного павильона. Однако через список экспертов Ши Фэн также обнаружил информацию, относящуюся к экспертам божественного домена. Например, он узнал о боге-клирике Фиолетовом облаке, боге-маге Водяной Розе и многих других экспертах божественного ранга. Хм, что сегодня происходит? Почему я вдруг стал сильнее? Ши Фэн, который в настоящее время занимался в своей комнате, почувствовал что-то неладное. В прошлом, выполнив комплекс упражнений, он довольно долго лежал парализованный на полу, но сегодня он мог стоять и двигаться с легкостью. Парень чувствовал, что его тело находилось еще далеко от своего предела. Обычно физическое улучшение происходило постепенно. Значительно улучшить его за короткое время было невозможно. Однако, такая ситуация действительно имела место. Так что, как Ши Фэн мог не удивляться? Похоже, мне придется отправиться в тренировочный центр «Большая медведица», чтобы пройти тест. Не в силах понять причину своего внезапного улучшения, Ши Фэн не имел другого выбора, кроме как пройти обследование. Он мог бы даже узнать некоторые секреты улучшения своей физической формы. Глава 360. Отклонившийся путь. Когда Ши Фэн подумал о своей внезапной перемене, он потерял весь энтузиазм к тренировкам. Парень надел синий спортивный костюм и покинул свою новую квартиру. Он поймал такси и направился к тренировочному центру «Большая медведица». Как самый известный тренировочный центр в городе, тренировочный центр «Большой медведицы» был расположен в центре Цзиньхая. Тренировочный центр был размером с 3 стадиона. Все подобные заведения в пределах страны были высшего класса. Кроме того, они также нанимали много высококлассных врачей, диетологов и даже первоклассных инструкторов. Прибыв в тренировочный центр «Большой медведицы», Ши Фэн сразу же заметил несколько больших роскошных автобусов, припаркованных перед зданием. Из автобусов один за другим выходили красивые молодые парни и девушки. Все они являлись старшекурсниками, и в этот момент на их лицах застыло возбужденное выражение. Затем эти старшекурсники организованно вошли в здание под руководством администратора «Большой медведицы». «Большая медведица» проводит экскурсию для студентов. Ши Фэн был слегка удивлен. Это был первый раз, когда он видел подобное. Даже в прошлом он никогда не слышал, чтобы «Большая медведица» позволяла студентам осматривать свои объекты. Обычные люди не могли получить легкий доступ к тренировочному центру «Большой медведицы». Вход в здание разрешался только членам центра. Если у кого-то не было членства, его не пускали даже через вход в сам тренировочный центр. Между тем, стать членом «Большой медведицы» было задачей не из легких. Не имея определенного статуса в обществе или не получив рекомендаций от кого-то влиятельного, было невозможно вступить в этот клуб. Если бы Чжоу Юйху не вошел в первую десятку в соревновании по борьбе университета Цзиньхай, он не получил бы членскую карту «Большой медведицы». Теперь, когда в тренировочный центр внезапно вошли сотни студентов, как ни посмотри, что-то должно было измениться. Однако Ши Фэна это не волновало. Он пришел сюда только для осмотра. К счастью, тренировочный центр «Большая медведица» располагал оборудованием для осмотра и другими удобствами, которым завидовали даже больницы. После чего Ши Фэн также последовал за толпой в здание. «Простите, сэр, только члены клуба могут войти», сказал крепкий охранник, преграждая путь Ши Фэну. «Вот моя членская карта». Ши Фэн провел своей картой члена «Большой медведицы» по электронному замку. Красный дисплей на машине быстро сменился на зеленый, означая, что Ши Фэну разрешалось пройти. Затем двери из закаленного стекла раздвинулись. Убедившись, что проблем нет, охранник быстро повернулся и ушел. На 15 этаже учебного центра «Большая медведица» находилось оборудование для тестирования силы удара, силы захвата, скорости, реакции и многого другого. В этот момент вокруг оборудования толпилось множество людей. Вскоре после прибытия на 15 этаж, Ши Фэн обнаружил знакомую фигуру, проверяющую время ее реакции. Почему она здесь? Ши Фэн был очень удивлен. Это была никто иная, как староста его класса, Чжао Жоси. В этот момент Чжао Жоси собрала волосы в хвост. На ней был черный спортивный топ и облегающие капри. Совершенная фигура Чжао Жоси, которую она обычно скрывала, в этот момент была ярко показана, и она выглядела совершенно иначе, чем когда находилась в школе. Реакционная машина выпускала в испытуемого различное количество специальных резиновых пуль. Можно было проверить свою реакцию, уклоняясь от этих специальных снарядов. Столкнувшись с летящими пулями, Чжао Жоси танцевала, как изящная бабочка, и легко уворачивалась от резиновых пуль раз за разом. Многие из присутствующих мужчин были загипнотизированы ее плавными движениями, и им очень хотелось подойти и завязать с девушкой разговор. Однако в этом не было ничего необычного. Чжао Жоси уже была очаровательной красавицей. В дополнение к ее элегантным и благородным манерам, обычные девушки просто не могли сравниться с ней. Когда испытание закончилось, и Чжао Жоси вышла из комнаты тестирования реакции, многие были в шоке. Результат, показанный на испытательной машине, был фактически средний. Идеально. Кто эта красавица? Она ведь не может быть профессиональным бойцом, верно? Многие люди в зале начали между собой дискуссию. В этот момент даже красивые мужчины, которые намеревались поговорить с Чжао Жоси, заколебались. Будучи постоянными клиентами тренировочного центра «Большая медведица», они прекрасно понимали значение этого результата. Тест на реакцию был разделен на 4 категории – базовый, средний, продвинутый и специальный. Между тем, каждый ранг имел подкатегории – неквалифицирован, квалифицирован, отлично и идеально. В городе даже профессиональные бойцы могли получить только среднюю квалификацию по тесту реакции в то время, как только известные бойцы могли достичь идеального результата среднего ранга. «А, Ши Фэн, почему ты здесь?» Чжао Жоси сразу же обнаружила Ши Фэна на небольшом расстоянии и быстро к нему подошла. «Я просто пришел сюда, чтобы проверить себя. Что насчет тебя? Почему ты здесь? Если другие в классе узнают об этом, они будут шокированы», подумав, что обычно нежная и элегантная староста группы на самом деле имеет такую сторону, сказал Ши Фэн, усмехнувшись. Когда Чжао Жоси поняла, что Ши Фэн наблюдал, как она проходила испытание, и ее щеки слегка вспыхнули, и маленький кусочек счастья наполнил ее сердце. Сразу же после этого девушка махнула своим маленьким кулачком в сторону Ши Фэна, мягко говоря: «Ты не должен никому говорить об этом. Если ты это сделаешь, я очень рассержусь, и тебе придется пережить ужасные последствия. Староста, раз уж вы приказали, я, естественно, буду держать рот на замке», — засмеялся Ши Фэн, не заметив незначительных изменений в выражении лица Чжао Жоси. Он только чувствовал, что Чжао Жоси была гораздо более доступной, чем он думал раньше. «Вот это уже другое дело. По крайней мере, в тебе осталась хоть капля совести», — Чжао Жоси удовлетворенно кивнула. «Испытательные машины здесь довольно сложны в эксплуатации. Учитывая, что ты пришел сюда впервые, в качестве награды за то, что помог мне сохранить мой секрет, я познакомлю тебя с тем, как работают машины». Первоначально Ши Фэн намеревался сказать ей, что он уже знает, как управлять этими машинами. В конце концов, он часто посещал тренировочный центр «Большой медведицы» после того, как стал лидером гильдии тени в своей прошлой жизни. Однако, чтобы избежать подозрений, Ши Фэну ничего не оставалось, как кивнуть в знак согласия. После чего Чжао Жоси повела Ши Фэна, осматривая объекты, знакомя его с различными испытательными машинами. Многие мужчины в зале смотрели друг на друга в замешательстве, их сердца были полны зависти и ненависти к Ши Фэну. Они не могли понять, почему такой хрупкий и обыкновенный на вид человек, как Ши Фэн, заслуживает такого обращения со стороны такой великой красавицы, как Чжао Жоси. В этот момент они хотели остановить Чжао Жоси, сказав ей бросить Ши Фэна и позволить им сопровождать ее. Однако, несмотря на то, что она чувствовала ревнивые взгляды, направленные на Ши Фэна, Чжао Жоси все равно с удовольствием тащила его за собой, знакомя с различными тестирующими аппаратами. Как раз в тот момент, когда Чжао Жоси собиралась научить Ши Фэна управлять этими тренировочными машинами, несколько сотрудников «Большой медведицы» неожиданно привели в зал большую группу старшекурсников. «Этот этаж – испытательный зал «Большой медведицы». Все вы – элита, которую выбрала «Большая медведица». Через мгновение все вы будете здесь протестированы, и мы запишем ваши результаты, чтобы помочь определить, какие привилегии вы будете иметь в будущем. Таким образом, все вы должны приложить все усилия при тестировании», — медленно объяснил один из сотрудников, ведущих этих студентов. Старшекурсники начали возбужденно тереть друг о друга кулаки и ладони, когда услышали объяснение преподавателя. Многие из них мечтали побить предыдущие рекорды «Большой медведицы». «Большая медведица» действительно выбрала этих студентов в качестве элиты. Что именно происходит? Ши Фэн подслушал слова сотрудника. Наблюдая за этой ситуацией, казалось бы, что учебный центр «Большой медведицы» намеревался выращивать собственную группу элитных бойцов. Однако, Ши Фэн просто не мог понять, почему. В конце концов, Большая Медведица была всего лишь тренировочным центром. С чего бы им вдруг захотелось растить своих собственных бойцов? В прошлом, Ши Фэн никогда не слышал о чем-то таком, но в этой жизни все это происходило прямо у него на глазах. У Ши Фэна было плохое предчувствие. История уже постепенно отклонялась от того пути, который он знал. Глава 361. Тест. Большая Медведица действует очень быстро. Прошло всего несколько дней, а они уже набрали так много студентов. Чжао Жоси не была удивлена внезапным прибытием сотен студентов. Затем она посмотрела на Ши Фэна, который все это время с любопытством смотрел на этих учащихся, объясняя: «Эти студенты – элита, которую Большая Медведица выбрала из молодых людей, которые будут представлять город на предстоящем провинциальном конкурсе молодежи. Их привезли сюда по большому счету для того, чтобы прославить наш город на предстоящем состязании. Чтобы помочь им занять более высокое место в соревновании, Большая Медведица позволила этим студентам тренироваться здесь. В конце концов, окружающая среда и удобство здесь ценны и помогут этим студентам улучшиться». Ши Фэна осенило, когда он услышал объяснение Чжао Жоси. В самом деле, это было как раз время для начала провинциальных соревнований молодежи по борьбе. Только он никак не ожидал, что Большая Медведица окажется такой щедрой. На самом деле у Большой Медведицы нет выбора. Внезапное появление божественного домена оказало огромное влияние на различные отрасли промышленности и профессии. Особенно это касалось боевой отрасли. Многие люди, сосредоточившиеся на боевых состязаниях, сместили свои взгляды в сторону божественного домена, вызвав спад в боевой индустрии. Количество людей, желающих тренироваться в Большой Медведице, уменьшилось. Чтобы оправиться от этого спада, у Большой Медведицы нет другого выбора, кроме как сделать что-то подобное в надежде восстановить популярность боевых соревнований, пояснила Чжао Жоси. Меньше людей стало заниматься спортом. Ши Фэн внезапно подумал о хорошем способе увеличить силу членов нулевого крыла. В прошлом, из-за того, что многие игроки переключили свое внимание на божественный домен, индустрия фитнеса действительно в течение определенного периода времени испытала спад. Однако в прошлом этот спад не происходил так быстро, и начался лишь через 3-4 месяца после запуска божественного домена. Но по мере того, как все больше людей узнавали о тайне божественного домена, физическая культура снова становилась популярной, даже превзойдя предыдущий пик популярности. Бизнес-фитнес-индустрии процветал. В то время многие крупные гильдии сотрудничали с тренировочными центрами и спортзалами, чтобы позволить элитным членам своих гильдий тренироваться и совершенствоваться в любое время, что, в свою очередь, позволило бы этим элитам быстрее совершенствоваться в божественном домене. Многие первоклассные гильдии даже решили создать свои собственные крупномасштабные тренировочные центры специально для элитных членов. В данный момент нулевое крыло все еще было маленькой гильдией. Однако поскольку гильдия продолжала расти, рано или поздно потребуется физкультурный центр. Хотя игровая студия нулевого крыла находилась всего в нескольких шагах от тренировочного центра Большой Медведицы, это не было долгосрочным решением. Теперь, когда индустрия фитнеса переживала спад, это стало для него идеальным временем, чтобы принять меры. Учитывая ситуацию, Ши Фэн неплохо отнесся к идее работать с Большой Медведицей. Если бы он создал свой собственный тренировочный центр, ему пришлось бы потратить астрономическую сумму денег. В данный момент у юноши определенно не было таких средств. Сотрудничая с Большой Медведицей, он не только сподвиг бы членов своей гильдии тренироваться раньше всех остальных, но и мог получить лучшую тренировочную среду при значительно более низких затратах. Пока Ши Фэн размышлял о том, как бы ему заручиться поддержкой Большой Медведицы, в испытательный зал прибыло еще несколько человек. Как только эти люди прибыли, сотрудники бросились приветствовать этих новичков, проявляя уважение. «Управляющийся, все выбранные студенты здесь. Следуя вашим инструкциям, мы уже начали тестирование», – почтительно сказал один из сотрудников Большой Медведицы, глядя на мужчину средних лет в черной мантии. «Хорошо, пусть они продолжают. Я просто пришел посмотреть на их условия. В этом году молодежные провинциальные соревнования по борьбе повлияют на будущее развитие Большой Медведицы, поэтому мы не должны быть небрежными», – сказал человек по фамилии Ся. «Да», – сотрудники быстро отступили и повели студентов на тесты. Из-за прибытия этого управляющего Ся, боевой дух студентов взлетел. Все они стремились хорошо выступить и привлечь больше внимания управляющегося. Таким образом, в будущем они смогут получать еще больше ресурсов для обучения. Когда начались тесты, многие члены Большой Медведицы, которые также пришли, чтобы провериться, прекратили то, что делали, спокойно наблюдая за тестом студентов. В конце концов, у них не часто будет такая возможность. Большинство посетителей этого испытательного зала были обыкновенными людьми, которые только случайно тренировались. Между тем, хотя эти юноши были только студентами, они обладали способностью участвовать в провинциальном молодежном соревновании по борьбе. Они должны быть сильнее среднестатистического человека. Даже Чжао Жоси казалась взволнованной и тоже захотела подойти посмотреть. Беспомощному Ши Фэну ничего не оставалось, как последовать за ней. Первым испытанием, которое прошли студенты, был тест на силу удара кулаком. Удар обычного человека, как правило, составлял приблизительно от 100 до 150 килограммов. Между тем, каждый из этих студентов сумел добиться результата свыше 200 килограммов. Среди них студент по имени Ван Чен даже достиг силы в 356 килограммов. Он был по меньшей мере вдвое сильнее обычного человека. Многие зрители ахнули от шока, когда увидели результат Ван Чена. Даже глаза управляющегося сияли от восторга, и он хвалил Ван Чена как талантливого юношу. Стандарт силы удара профессиональных бойцов в городе Цзиньхай составлял всего 320 килограммов. Между тем, Ван Чен, студент, без особых усилий превзошел этот стандарт. У Ван Чена, очевидно, было многообещающее будущее впереди. В конце концов, паренек все еще был ребенком, у него имелся потенциал для роста. В будущем у него не будет проблем с достижением силы в 400 килограммов. Имея силу 400 килограммов, он мог достичь уровня известных бойцов в городе Цзиньхай. Эти студенты потрясающие. Ван Чен, в частности, уже превзошел Чжоу Юйху. Ши Фэн, как великий скрытый эксперт нашего класса, как ты думаешь, Ван Чен может войти в первую десятку молодежных провинциальных боевых соревнований в этом году? Спросила Чжао Жоси, с любопытством переводя взгляд на Ши Фэна. Она лично видела силу Ши Фэна. Даже Чэнь Ву, действующий чемпион боевых соревнований города Цзиньхай, восхвалял силу Ши Фэна. Более того, Ши Фэн даже победил Чжана Лавэя, которого считали гением боя. Следовательно, она знала, что ее суждение определенно было несравнимо с суждением Ши Фэна. Это не так легко определить. Победа и поражение решаются не только силой удара человека, горько рассмеялся Ши Фэн и покачал головой. Он не был богом, так как же он мог судить, основываясь исключительно на силе удара человека? Чжао Жоси кивнула, чувствуя, что Ши Фэн прав. После испытания пробивной силы был тест реакции. Из сотен студентов все они достигли результата идеального базового ранга или выше. Среди них было несколько человек, которые достигли уровня отлично среднего ранга. Студент по имени Учуань даже достиг идеальной оценки среднего ранга, шокировав всех. Хотя испытания еще не закончились, Ван Чен и Учуань сразу же привлекли внимание толпы. Управляющийся относился к ним обоим как к сокровищам, моментально удвоив их тренировочные ресурсы. Многие студенты бросали на них завистливые взгляды. После того, как тесты закончились, управляющийся из Большой Медведицы изначально намеревался взять Ван Чена и Учуаня, чтобы встретиться с лучшим инструктором в городе Цзиньхай, кем-то, из-за кого тренировочный центр пережил много трудностей в процессе приглашения. Однако, после того как он заметил среди зрителей Чжао Жоси, он остановил свои действия. «Жоси, ты, мелкая девчонка, почему ты не сказала дяде Ся, что посетишь Большую Медведицу?» — спросил управляющийся, подходя к Чжао Жоси. «Я боялась, что дядя Ся будет занят», — сладко хихикнула Чжао Жоси. Между тем, Ван Чен и Учуань, которые стояли позади управляющегося, были в шоке, когда их глаза упали на сладкую и красивую улыбку Чжао Жоси. Если бы не присутствие управляющегося, они могли бы броситься вперед и быстро представиться этой великой красавице. В этот момент управляющийся обнаружил Ши Фэна, который в данный момент готовился пройти свой собственный тест, стоя рядом с Чжао Жоси, и он не мог удержаться от вопроса. «Жоси, этот человек рядом с тобой, это мой одногруппник, Ши Фэн», — представил его Чжао Жоси. «Он пришел сюда сегодня, чтобы проверить себя и определить свое физическое состояние. Дядя Ся, разве ты не хотел потренировать этих студентов для участия в молодежных провинциальных боевых соревнованиях?» «У меня есть отличный способ помочь им получить хороший ранг», — хихикая, произнесла Чжао Жоси. «Неужели?» — глаза управляющегося внезапно вспыхнули. Провинциальные соревнования были невероятно важны для учебного центра Большой Медведицы. Чжао Жоси действительно очень помогла бы ему, если бы у нее был способ помочь студентам получить хороший ранг в конкурсе. «Конечно», — уверенно ответила Чжао Жоси. «Что же это за способ?» — обеспокоенно спросил управляющийся. Увидев серьезное выражение лица Чжао Жоси, управляющийся не думал, что она лжет. Затем Чжао Жоси указала на Ши Фэна с легкой гордостью в голосе. «Это он». «Он», — управляющийся перевел взгляд на тело Ши Фэна, не в силах обнаружить в нем ничего особенного. Чжао Жоси кивнула, объясняя. «Он – великий эксперт нашей группы. Если он будет учить этих студентов, они обязательно добьются успеха». Услышав это, прежде чем управляющийся смог заговорить, Ван Чен и Учуань начали смеяться. Это были элитные саженцы, выбранные тренировочным центром Большой Медведицы после прохождения строгого отбора. Не говоря уже о рядовом студенте университета, даже некоторые профессиональные бойцы не имели права обучать их. Насколько могущественным может быть великий эксперт из университетской группы? Они, вероятно, могли бы вырубить Ши Фэна одним ударом. Глава 362. Ранг. Хотя Ван Чен и Учуань не высказали своего мнения, их выражения разоблачали презрение, которое парни чувствовали. Если бы не было управляющегося, они бы даже преподали Ши Фэну урок, объяснив ему, как высоко небо и огромна земля. Что касается того, почему эти двое не осмеливались принять меры перед управляющимся, это было не из-за позиции управляющегося в тренировочном центре Большой Медведицы. Скорее, они боялись личной силы управляющегося. Поскольку сила управляющегося пугала Ван Чена и Учуаня, они не делали никаких случайных замечаний в его присутствии. Иначе почему такие гении, как они, смолчали бы при таком нелепом заявлении? Полное имя управляющегося было Ся Янь, и он был хорошо известен в городе Цзиньхай. В молодости он тоже являлся профессиональным бойцом. Однако после победы в чемпионате он ушел в отставку как профессиональный боец. Затем Ся Янь присоединился к тренировочному центру Большой Медведицы и развил себя там. Несмотря на то, что Ся Яню было уже за 40, он часто спарринговался с некоторыми из лучших бойцов в городе, полностью побеждая их. «Дядя Ся, почему ты так удивлен?» Губы Чжао Жоси слегка скривились, когда увидела лицо управляющегося. «Раз ты мне не веришь, почему бы нам не заключить пари?» Завораживающая улыбка Чжао Жоси привела управляющегося Яня в замешательство. Мужчина не мог понять, чего добивается маленькая девочка, стоящая перед ним. Тем не менее, поскольку Чжао Жоси хотела поиграть, он, конечно же, не возражал бы подшучивать над ней после в течение некоторого времени. В конце концов, ее отец был хорошим братом и с детства баловал ее, как маленькую принцессу. «Похоже, ты очень уверена в своем одногруппнике, Ши Фэне, Жоси. В любом случае, поскольку ты уже сделала предложение, я полагаю, что ты не позволишь своему дяде сказать «нет». И какая ставка? Впрочем, я скажу заранее. Твой дядя Ся не может дать тебе права на просмотр информации тайного павильона», — рассмеялся управляющийся, уже приготовившись проиграть. Услышав слова «тайный павильон», Ван Чен и Учуань, стоявшие позади управляющегося, были потрясены. Чем являлся тайный павильон? Любой, кто играл в игры виртуальной реальности, определенно знал о тайном павильоне. Тайный павильон был создателем списка экспертов, который записывал всех выдающихся людей со всего мира. Сбор информации тайного павильона был непревзойденным во всем мире виртуальных игр. Его также называли всеведущим. В мире виртуальных игр это было возвышенное существо. Помимо списка экспертов, можно также поискать различную информацию, касающуюся мира виртуальных игр, через официальный сайт тайного павильона. Однако, в зависимости от типа информации, цена варьировалась. Если у кого-то были прочные отношения с тайным павильоном, они могли получить разные уровни прав на просмотр информации. Для тех, кто играл в игры виртуальной реальности, такой доступ был мечтой. Даже Ши Фэн опешил от слов управляющегося. Он не думал, что тренировочный центр Большой Медведицы будет иметь отношение с тайным павильоном. «Я знаю, в любом случае я не говорила, что хочу сделать ставкой права на просмотр», хотя Чжао Жоси утверждала это, Внутренне она была несколько разочарована. Затем она улыбнулась и сказала: «Давай поспорим на 3 бутылки питательных жидкостей S-ранга. Я знаю, что недавно вы получили немного». Управляющийся горько рассмеялся, услышав ее предложение. «Малышка, ты все время думаешь о том, чтобы забрать то небольшое семейное состояние, которое у меня осталось. Мне удалось получить эти несколько бутылок питательных жидкостей S-ранга только после большого труда, и я планировал наградить ими самых отличных студентов». Когда Ван Чен и Учуань услышали эти слова, их сердца начали биться от волнения. Они даже на секунду подумали, что ослышались. Даже питательные жидкости S-ранга считались роскошью, не говоря уже о питательных жидкостях S-ранга. Питательные жидкости S-ранга нельзя было купить, даже если были деньги. При потреблении питательные жидкости S-ранга обеспечивали заметное физическое восстановление и улучшение. Они даже играли определенную роль в замедлении процесса старения организма и были известны как вода жизни. Более того, даже если бы кто-то нашел возможность приобрести эти питательные жидкости S-ранга, каждая бутылка стоила 1 миллион кредитов. Обычные люди не могли себе этого позволить, даже если бы обанкротились. Только такая богатая организация, как Большая Медведица, могла охотно наградить таким предметом. Если бы Ван Чен и Учуань могли получить по бутылке питательных жидкостей S-ранга перед провинциальным молодежным боевым соревнованием, у них было бы больше уверенности в успехе в нем. «Дядя Ся, ты ведь не откажешься от своего слова, верно? Если так, я скажу старшей сестре Бин Юй, что ты издеваешься надо мной», — хихикнула Чжао Жоси. «Ха, это ты задираешь своего дядю Ся. Поскольку я уже согласился на твое пари, я не отступлю от своего слова. Итак, каковы же эти условия?» Управляющийся согласился без колебаний. Услышав имя Бин Юй, его действия ошеломили как Ван Чена, так и Учуаня. «Хм». Немного подумав, Чжао Жоси перевела взгляд на Ван Чена и Учуаня. Затем она слабо улыбнулась, указывая в их сторону: «Эти двое, что ты хочешь, чтобы они вдвоем сделали? Только не говори мне, что ты хочешь, чтобы они дрались с твоим одногруппником. Жоси, тебе следует хорошенько подумать». Хотя Ван Чен и Учуань не являются профессиональными бойцами, обычный студент университета не сравнится с ними, любезно объяснил управляющийся. Ван Чен и Учуань гордо подняли головы, услышав слова управляющегося, выражая свое согласие. В конце концов, они были самыми лучшими кандидатами, отобранными Большой Медведицей. Конечно, нет, было бы слишком несправедливо по отношению к ним, если бы мы позволили им сражаться с Шифеном, праведно заявила Чжао Жоси. На секунду, даже управляющийся почти ей поверил. «Так что, давайте соревноваться, используя тест пробивной силы и результаты теста реакции. Таким образом, они не могут жаловаться, когда проигрывают». Слова Чжао Жоси лишили обоих старшекурсников дара речи. Они оба быстро посмотрели на Шифена. Их взгляд был полон провокаций, как будто говоря: «Такой сопляк, как ты, думает, что ты достоин конкурировать с нами. Ты заплатишь за это. Хах, малышка, что у тебя целыми днями в голове? Тебе лучше не винить меня, когда ты проиграешь», — вздохнул управляющийся. Затем он посмотрел на Ван Чена и Учуаня, спрашивая: «Что вы думаете? Если вы проиграете, ваша награда в виде питательной жидкости S-ранга исчезнет. Если вы выиграете, я удвою вознаграждение. Никаких проблем. Однако мы хотим пересдать тесты и использовать новые результаты. Вы не против?» Ван Чен и Учуань уже давно обсуждали между собой это пари, поэтому они быстро выдвинули свою просьбу. Это удивило многих из молчаливо наблюдающей толпы. Они не могли понять, почему эти два студента попросили о повторном тестировании. В конце концов, их предыдущие результаты теста были лучшими из 3 попыток. Если они пересдадут тест, они могут не получить лучшие цифры. Только управляющийся понял намерения 2 студентов. Кивнув, он с улыбкой сказал: «Хорошо, я так и знал, что вы, 2 маленьких сорванца, сейчас сдерживались». Услышав слова управляющегося, осознание поразило зрителей. Им удалось получить такие высокие результаты тестов даже при сдерживании. Эти двое действительно студенты, эти двое просто слишком пугающие. Многие в толпе выразили свое потрясение этим открытием. Однако Шифен не был ни капельки удивлен этой новостью. Он был очень удивлен только действиями Чжао Жоси. Парень не мог понять, что именно она пытается сделать. «Я заработала тебе шанс получить 3 бутылки питательных жидкостей S-ранга. Остальное теперь зависит от тебя. Кроме того, я запрещаю тебе проигрывать». Чжао Жоси подошла к Ши Фэну и улыбнулась, не давая ему шанса сказать «нет». После того, как Чжао Жоси отдала приказ, Ши Фэн, наконец, понял, чего она хочет добиться. Оказалось, что она затеяла эту маленькую игру только для того, чтобы раздобыть ему 3 бутылки питательных жидкостей С-ранга. Прежде чем Ши Фэн успел произнести хоть слово благодарности, Чжао Жоси, слегка покраснев, прервала его, сказав: «Не думай об этом слишком много. Разве мы не друзья? Я знаю, что ты тайно и отчаянно тренируешься, чтобы улучшить свое физическое состояние. Поскольку мы друзья, вполне естественно, что мы помогаем друг другу. Что касается благодарности, то в ней нет необходимости. Если ты действительно хочешь поблагодарить меня, приходи на мой день рождения в следующем месяце. Даже если ты занятый человек, ты должен прийти. Тебе также нельзя опаздывать, хорошо?» Сердце Ши Фэна потеплело, когда он услышал слова Чжао Жоси. Хотя у него было много вещей, которые он хотел сказать, но после того, как юноша ломал голову над тем, что он должен произнести, с его губ слетела одна простая фраза: «Я буду там». Однако, когда управляющийся услышал требование Чжао Жоси, его изначально дружелюбная улыбка внезапно застыла. Затем он перевел жесткий взгляд на Ши Фэна, глядя на юношу недоверчивыми глазами. Какой же демонической силой обладает это отродье? Менеджер Ся не мог не обратить больше внимания на Ши Фэна. Должна же быть какая-то причина, по которой эта маленькая мошенница была о нем такого оптимистичного мнения. После чего Ши Фэн, Ван Чен и У Чуань направились к испытательному аппарату пробивной силы, чтобы начать измерение. Глава 363. Побив рекорд. Это действительно происходит? Они собираются соревноваться друг с другом? Иван Чен и У Чуань – самые лучшие студенты. Несмотря на их возраст, результаты у обоих очень впечатляющие. Не было бы преувеличением назвать их гениями. Этот парень по имени Ши Фэн только унизит себя. Ты не знаешь, сам Ши Фэн не просил об этом соревновании. Вместо этого, эта великая красотка, стоящая рядом с ним, утверждала, что парень может легко победить Ван Чена и У Чуаня в бою. Справедливости ради, они решили соревноваться, используя результаты тестов. Эта красотка ослеплена любовью. Неужели она действительно верит всему, что говорит Ши Фэн? Что ты вообще об этом знаешь? Это называется иметь навык. Однако Ши Фэн пострадает за свое хвастовство. Скоро тесты раскроют его истинные цвета. Испытательный зал изначально был очень оживленным. Теперь, из-за конкуренции между Ши Фэном и двумя студентами, все немедленно столпились вокруг троицы. Присутствующие зрители уже видели сильные стороны Ван Чена и У Чуаня, хотя никто из них никогда раньше не видел Ши Фэна. Однако никто из толпы не испытывал оптимизма по поводу шансов этого молодого человека. Ши Фэн не обладал ни сильным и крепким телосложением, ни гигантским мускулистым телом. Внешность парня была слишком обычной. Ши Фэн переоценивал себя, бросая вызов силе удара и времени реакции Ван Чена и У Чуаня. «Давайте начнем с теста на удар кулаком. У каждого из вас будет 3 попытки. У Чуань, ты пойдешь первым», — сказал управляющийся, стоя рядом с аппаратом для тестирования. Хотя результаты тестов У Чуаня раньше не были такими привлекательными, как у Ван Чена, его сила все равно превышала трата 20 килограммов. Он уже находился на уровне профессионального бойца. У Чуань кивнул, прежде чем подойти к испытательному аппарату. Подняв и сжав кулаки, его руки внезапно взорвались от силы, и парень послал 3 точных удара в сторону кожаной мишени. Пен, пен, пен. Одновременно раздались 3 глубоких приглушенных звука. У Чуань остался доволен своими ударами. Затем он повернулся и пошел прочь от испытательного аппарата, высокомерно ухмыляясь Ши Фэну. Цифры, отображаемые на тестирующем устройстве, непрерывно изменялись, прежде чем, наконец, показать 3 результата. 300 пара 1 килограмм, 346 килограммов, 342 килограмма. Толпа внезапно зашумела, когда появились эти 3 счета. Результаты У Чуаня были близки к предыдущим результатам Ван Чена. Что касается чистой силы, то У Чуань определенно занимал 2-е место среди элиты, набранной Большой Медведицей. Управляющийся был в восторге, когда увидел эти цифры. Его сердце уже было настроено на то, чтобы уделять больше внимания обучению У Чуаня в будущем. В конце концов, У Чуань намного превосходил Ван Чена по времени реакции и скорости. В целом, У Чуань был более могущественным, чем Ван Чен. Следующий, Ван Чен, крикнул управляющийся. Ван Чен подошел к испытательному аппарату и встал в стойку. Тут же его мышцы вздулись, и на руках выступили кровеносные сосуды. Ван Чен нанес 3 быстрых удара по кожаной мишени. Пен, пен, пен. Устройство для испытания пробивной силы внезапно издало 3 резких звука, и даже сама машина слегка задрожала. Между тем, счет, показанный машиной, пробил порог в 300 килограммов и продолжал расти. В течение мгновения он преодолел порог в 360 килограммов. Ван Чен превзошел даже свой предыдущий рекорд. В конце концов, прибор испытания силы удара показал окончательные результаты. 385 килограммов, 391 килограмм, 388 килограммов. 3 результата. И каждый из них превзошел предыдущий рекорд Ван Чена. Впечатляет. Я не понимал, как много ты скрывал. Управляющийся рассмеялся, увидев результаты. Чем больше он смотрел на молодого человека, тем больше ему нравился Ван Чен. Стандарт высшего бойца в городе Цзиньхай составлял 400 килограммов. Между тем, Ван Чен был всего лишь на волосок от достижения этого стандарта. Основываясь на потенциале молодежи, после воспитания большой медведицей, у него не должно быть проблем с вхождением в первую десятку в провинциальном молодежном боевом соревновании. Уверенность Чжао Жоси поколебалась, когда она увидела результаты. Ударная сила Ван Чена превзошла даже Чжан Лавэя. Хотя между предыдущим рекордом Ван Чена и его текущими результатами была разница всего лишь в 30 килограммов, было чрезвычайно трудно увеличить свою силу даже на 1 килограмм после прохождения порога 350 килограммов. Потребовалось много лет усилий, чтобы увеличить свою силу на 30 килограммов. Достичь такого подвига за короткое время было невозможно. Пусть Ши Фэн и победил Чжан Лавэя, Чжао Жоси предполагала, что они были почти равны по силе. Только боевые приемы и опыт Ши Фэна намного превосходили Чжан Лавэя. Благодаря этому он без особых усилий победил знаменитого боевого гения. Если бы она знала, что Ван Чен сдерживал так много своей силы, она бы никогда не выбрала соревнование с использованием результатов теста. Следующий, Ши Фэн. Хотя управляющийся не знал, почему Чжао Жоси имела такое благоприятное мнение о Ши Фэне. Он знал, что для Ши Фэна было невозможно превзойти рекорд Ван Чена в 391 килограмм. Ши Фэн подошел к испытательному аппарату, горько улыбаясь показанным 391 кг на дисплее. Он всего лишь студент, но даже до прохождения систематического обучения он уже настолько силен. Это должен быть так называемый гений, прикинул Ши Фэн. Первоначально, Ши Фэн просто пришел в тренировочный центр Большой Медведицы, намереваясь проверить свой прогресс. И все же он каким-то образом оказался втянут в этот фарс. Если он не выложится полностью, то действительно может стать посмешищем. Хотя он не возражал против того, чтобы над ним смеялись, зрители за его спиной высмеивали Чжао Жоси за то, что она доверилась не тому человеку, а этого он категорически не допускал. Интересно, насколько я стал лучше? Затем Ши Фэн начал разминаться, готовя мощный удар. В последний раз, когда он проверял себя, то получил только 256 килограммов, что поставило его выше стандарта обычных людей. Хотя с тех пор юноша стал лучше, для него было невозможно улучшиться слишком сильно. Он был бы впечатлен, если бы смог набрать 290 килограммов. Черт, ты не можешь быть еще медленнее, разве это не просто удар? Нужна ли вся эта подготовка? Мне кажется, он напуган. Парень просто пытается тянуть время. Через мгновение он может даже сказать, что плохо себя чувствует. Наблюдая, как Ши Фэн не спеша разогревается, многие в толпе начали проявлять нетерпение и насмехаться над ним. Ши Фэн не обратил внимания на шумную толпу позади него и продолжил разминку. Этого должно быть достаточно, почувствовав, что все его тело расслабилось, Ли Фэн сжал кулак и послал быстрый удар в цель. Пен. Испытательный аппарат показал результат в 302 килограмма. Какого черта? Я думал, что он будет потрясающим, но ему удалось набить только 302 килограмма. Многие в толпе засмеялись, когда увидели первый результат Ши Фэна. Однако в следующее мгновение Ши Фэн резко сделал полшага вперед, снова нанеся удар. На этот раз, толпа могла слабо слышать треск суставов по всему телу Ши Фэна. Па, па, па. Раздалась серия из 8 хлопков. В дополнение к звукам, некоторые зрители с острым зрением заметили, что, когда Ши Фэн нанес свой второй удар, волосы по всему его телу встали дыбом. П. после чего удар Ши Фэна пришелся в цель. Бум! На этот раз, вместо обычного удара, Ши Фэн использовал удар в 1 дюйм. Это движение концентрировало всю мощь его тела в едином порыве. Это была продвинутая техника, которая требовала определенной степени контроля над собственным телом. Испытательный аппарат слегка задрожал от удара Ши Фэна, и результат быстро изменился на 437 килограммов. Однако он не закончил. В следующее мгновение Ши Фэн развернулся и нанес еще удар. Его кулак поразил цель. Внезапно испытательная мишень наклонилась, и весь аппарат слегка качнулся назад. Тем временем, словно от удара кувалдой, на мраморном полу, куда приземлилась нога Ши Фэна, появились паутинообразные трещины. В то же время испытательный аппарат громко запищал, дисплей машины показывал пугающую оценку в 576 килограммов. Удар Ши Фэна побил рекорд ударной силы тренировочного центра Большой Медведицы. Что за? Глаза Ван Чина чуть не вылезли из орбит, когда он увидел этот результат. Какого черта? У Чуэнь тоже был сильно потрясен. Окончательный результат Ши Фэна ошеломил всех свидетелей в зале испытаний, заставив всех замолчать. Глава 364. Эксперт по внутренним силам. Ши Фэн не только одним ударом отбросил устройство для проверки силы удара назад, но и расколол мраморный пол. Однако был один момент, который смутил всех, кто смотрел. Удар и шаг Ши Фэна выглядели очень легкими, и как бы ни смотрели на эти два действия, было невозможно для них применить такую огромную силу. И все же невозможное действительно произошло. Более того, взрыв силы был просто ужасающим. Удар и шаг Ши Фэна обрушились на испытательный аппарат и мраморный пол. Если они приземлятся на чье-то тело, разве удары не будут смертельными? Иван Чен и Учуань невольно сглотнули, увидев потрескавшийся мраморный пол. Они больше не смотрели на Ши Фэна с презрением. Вместо этого парни смотрели на него с благоговением. Только теперь они поняли, почему Чжа Жоси так настаивала. Если бы они сражались с Ши Фэном, результат был бы не из приятных. Какой гад! Несмотря на то, что он настолько силен, он постоянно пытается скрыть это. На секунду я испугалась, что он может проиграть. Чжа Жоси наконец вздохнула с облегчением, увидев потрясающее выступление Ши Фэна. Стоя рядом с испытательным аппаратом, управляющийся уставился на раскрасневшееся и вспотевшее лицо Ши Фэна с недоверием в глазах. Он внезапно подумал о возможности шокирующих результатов Ши Фэна и мягко спросил: «Это внутренняя сила?» Управляющийся был хорошо сведущ в физических техниках и боя. Он знал, что только мастера боевых искусств могут использовать такую передовую технику, как внутренняя сила. «МММ, да», кивнул Ши Фэн, не ожидая, что управляющийся узнает технику. Внутренняя сила была передовой боевой техникой. Это не был миф или легенда, и не что-то, чего могли достичь только сверхлюди. В прошлом, чтобы изучить эту технику, Ши Фэн провел много лет, консультируясь с несколькими мастерами боевых искусств, постоянно тренируясь и совершенствуя свои навыки в божественном домене. Только после того, как он, наконец, достиг определенного уровня контроля над своим собственным телом, он мог выполнять эту технику. Хотя внутренняя сила давала огромную разрушительную силу, она также чрезвычайно обременяла тело. Один единственный удар утомил его. Прямо сейчас он начал проявлять признаки разрушения. Если бы он нанес еще один удар, используя внутреннюю силу, то, скорее всего, упал бы плашмя на пол. «Мистер Ши, я представляю Большую Медведицу, чтобы поблагодарить вас за то, что вы побили наш рекорд силы удара. В соответствии с правилами Большой Медведицы, мы предоставим вам 300 тысяч кредитов за это достижение. Но, с моим распоряжением, помимо выплаты вам данной суммы кредитов, господин Ши, в будущем вы станете платиновым членом Большой Медведицы. Вы можете воспользоваться 60% скидкой на все расходы в нашем тренировочном центре. Вы также получите специально зарезервированный платиновый люкс в тренировочном центре Большой Медведицы для вашего удобства, господин Ши. После того, как Ши Фэн кивнул в знак признания, управляющийся был почти безмолвен от волнения. Он больше не смотрел на Ши Фэна как на представителя молодого поколения. Вместо этого он относился к Ши Фэну как к своему старшему, даже изменив способ обращения к нему. С юности управляющийся был увлечен боевыми искусствами. Он никогда не переставал тренировать свое тело. Даже сейчас его мечтой оставалось достичь более высокого уровня в боевых искусствах и успешно практиковать внутреннюю силу. Однако, несмотря на свои многолетние усилия, он никогда не добивался успеха. Так что теперь, Когда перед ним стоял эксперт по внутренним силам, как Сяоянь мог сдержать свое волнение? Боевые искусства не судят по возрасту, важны были только достижения человека. Хотя он был молод, способности Ши Фэна с внутренней силой обозначили его как старшего управляющегося в глазах этого человека. Естественно, он должен был относиться к Ши Фэну с уважением. «Дядя Ся, с каких это пор ты стал таким щедрым?» На секунду Чжао Жоси даже показалось, что она ослышалась. В этот момент дядя Ся не только смотрел на Ши Фэна с уважением и почтением, но и обращался к ее однокурснику господин. Он даже повысил статус Ши Фэна с обычного члена до платинового. Во всем городе Цзиньхай было менее сотни платиновых членов. Это был символ статуса. Даже она была всего лишь золотым членом. Чжао Жоси не могла понять, о чем думает ее дядя. «Малышка, господин Ши, настоящий мастер боевых искусств. Почему ты удивлена моим заявлением? С другой стороны, почему ты сразу не сказала мне, что господин Ши, эксперт в боевых искусствах, на этот раз ты действительно застала меня врасплох», — резко сказал управляющийся, бросив взгляд на Чжао Жоси. «Разве ты не говорила, что хочешь, чтобы господин Ши обучал этих студентов? Это неподходящее место для такой дискуссии. Почему бы нам не пойти в конференц-зал и не обсудить все как следует? Дядя Ся, а как же результаты конкурса?» Чжао Жоси указала на счет на испытательном аппарате. «Конечно, мистер Ши выиграл это пари. Больше нет необходимости использовать тест реакции. Я распоряжусь, чтобы 3 бутылки питательных жидкостей С-ранга доставили позже тебе», — сказал управляющийся. Затем он перевел взгляд на Ван Чена и Учуаня, спрашивая: «У вас есть какие-либо возражения?» Ван Чен и Учуань поспешно покачали головами. Даже такой опытный человек, как управляющийся, относился к Ши Фэну с большим уважением. Сила и мастерство этого молодого человека были очевидны. Если они будут продолжать соревноваться с ним, то только унизит себя. «Господин Ши, теперь, когда соревнование закончилось, давайте пройдем в конференц-зал наверху и поговорим. Я много о чем хотел бы вас спросить», — произнес управляющийся. Сердце Чжао Жоси затрепетало от радости, когда она увидела уважительное отношение своего дяди Ся к Ши Фэну. Девушка также чувствовала себя немного гордой, как будто успех Ши Фэна был ее собственным. После того, как толпа в зале тестирования разошлась, управляющийся повел Ши Фэна и Чжао Жоси в конференц-зал на 21 этаже. «Господин Ши, не хотите ли вы стать главным инструктором Большой Медведицы?» — серьезно спросил управляющийся. «Пока господин Ши заинтересован, вы можете выдвигать любые условия, какие пожелаете. Крайне редко можно было встретить эксперта по внутренним силам. В конце концов, каждый из этих экспертов был мастером мира боевых искусств. Их статусы и должности были чрезвычайно впечатляющими. Управляющийся не смог бы встретиться с таким мастером, даже если бы захотел. Нанять такого мастера для Большой Медведицы было еще более невыполнимой задачей. Тренировочный центр Большой Медведицы был известен в городе Цзиньхай и обладал определенным влиянием. Но за пределами города Цзиньхай он не был прославлен и считался незначительным. Большая Медведица не могла конкурировать с тренировочными центрами или фитнес-центрами, которыми командовали мастера боевых искусств. Если бы у Большой Медведицы был такой специалист по внутренним силам, как Ши Фэн, их давняя цель прославиться за пределами города Цзиньхай могла бы скоро стать реальностью. «Дядя Ся, ты шутишь?» Чжао Жоси была ошеломлена. Должность главного инструктора Большой Медведиц – это не шутка. В то время права Ши Фэна превзошли бы даже права управляющегося. По ее мнению, Ши Фэн был всего лишь студентом университета, немного искушенным в боевых искусствах. Вначале она приставала к своему дяде Ся с намерением помочь Ши Фэну найти хорошую работу на полставке, а также обучить нынешнюю группу студентов. Теперь, когда ситуация изменилась, даже она была слегка застигнута врасплох. «С каких это пор твой дядя Ся стал шутником? Я очень серьезен. Я только боюсь, что господин Ши Фэн не пожелает принять мое предложение». Управляющийся не знал, что сказать Чжао Жоси. Несмотря на то, что рядом с ней явно находился эксперт по внутренним силам, она не понимала истинной ценности такого человека. Тревога управляющегося была невыносимой. Он очень боялся, что Ши Фэн просто встанет и уйдет, забрав с собой мечту Большой Медведицы вырасти из города Цзиньхай. Главный инструктор Большой Медведицы — Ши Фэн на мгновение задумался, прежде чем ответить. «Это возможно, но у меня есть 2 условия. Господин Ши, «Пожалуйста, озвучьте их», – поспешно попросил управляющийся. «Я хочу стать членом совета директоров Большой Медведицы и создать специализированную тренировочную площадку. А пока я хочу взять на себя полную ответственность за эту тренировочную зону», – серьезно потребовал Ши Фэн. Глава 365. Ранжированный. Условия Ши Фэна были довольно суровыми. Управляющийся сдвинул брови, услышав их. Выражение его лица стало несколько мрачным. Мужчина не знал, что делать. Если бы Ши Фэн хотел только часть акций Большой Медведицы, управляющийся мог бы легко одобрить это сам. Председатель Большой Медведицы также с радостью согласился бы с решением управляющегося. Однако это была совсем другая история. Если Ши Фэн хотел стать членом Совета Директоров, управляющийся не имел полномочий принимать такое решение. Совет Директоров контролировал все аспекты деятельности Большой Медведицы. Иными словами, Совет Директоров обладал абсолютной властью. Почему они должны позволять постороннему человеку получить доступ к такой власти? Кроме того, Ши Фэн также потребовал разрешения создать тренировочную зону, которая будет находиться исключительно под его наблюдением. Эта просьба была равносильна отрезанию части Большой Медведицы и передаче ее Ши Фэну. Это было еще более невероятно, чем первая просьба. Если бы Ши Фэн был известным мастером боевых искусств, директора могли бы даже согласиться на его просьбы. Однако никто не знал о Ши Фэне. Не было практически никаких шансов, что компания согласится на эти требования. Сидя рядом, Чжао Жоси также оказалась ошеломлена условиями Ши Фэна и стала смотреть на Ши Фэна в другом свете. «Это действительно наш одногруппник Ши Фэн?» Этот вопрос звучал в сердце Чжао Жоси. Непомерное требование Ши Фэна превзошло даже ее жадность. Главный инструктор был только титулом. На самом деле, это была очень расслабляющая позиция, и обычно, Ши Фэну не нужно было сильно утруждаться. Тем не менее статус главного инструктора Большой Медведицы был чрезвычайно высок, и бесчисленное множество людей жаждало занять эту должность. Даже знаменитые бойцы города Цзиньхай тосковали по этой должности. К несчастью, Большая Медведица так и не нашла человека достойного внимания. С другой стороны, несмотря на предложение столь желанной должности, Ши Фэн все еще требовал такую высокую цену. Чжао Жоси не могла понять, о чем думает Ши Фэн. По мнению Чжао Жоси, действия Ши Фэна были несколько чрезмерными. Однако девушка чувствовала, что они были оправданы. Ши Фэн не был неразумным человеком. Действительно, как и предполагала Чжао Жоси, Ши Фэн был вполне благоразумен со своими требованиями. Его цена на самом деле являлась довольно низкой. Если бы не отношения с Чжао Жоси, его требования были бы более непомерными, чем должность в совете директоров и тренировочная зона под его руководством. Хотя сила нулевого крыла в настоящий момент была ограничена городом Белой реки, после войны с грабежами в городе Белой реки нулевое крыло прославилось на все королевство звезд и луны. Кроме того, нулевое крыло уже давно установило твердый и прочный фундамент. Оно уже получило квалификацию для борьбы за место повелителя королевства звезд и луны. Возможно, только высшие чины первоклассных гильдий знали, что это означает. Там были сотни миллионов игроков. Более того, это число увеличивалось с каждым днем. В городе Цзиньхай жило только несколько миллионов человек. Максимум его можно было бы сравнить с городом Белой реки. Что касается авторитета нулевого крыла, которое управляло городом Белой реки, и авторитета Большой Медведицы в городе Цзиньхай, то не будет преувеличением описать разницу между ними как разницу между небом и землей. Более того, по мере того, как божественный домен будет становиться все более популярным, число людей, на которых нулевое крыло сможет влиять, также возрастет. Это влияние может значительно повлиять на любой тренировочный центр, с которым он сотрудничает. А что же сам тренировочный центр? Проще говоря, это было просто место, где люди могли физически совершенствоваться. Какое влияние он может иметь? Случайное замечание, сделанное первоклассной гильдией, могло позволить тренировочному центру в любую минуту занять видное место. Следовательно, вместо того, чтобы делиться прибылью с другими, не лучше ли было бы просто создать свои собственные тренировочные центры? Что вы думаете об этом, управляющийся? Ши Фэн посмотрел на управляющегося и спросил: «Господин Ши, ваши условия несколько суровы. Как насчет 5% акций Большой Медведицы?» Управляющийся мог сказать, что Ши Фэн не был случайным человеком и определенно знал ценности эксперта внутренней силы. Поэтому, поразмыслив немного, он предложил максимально возможную выгоду, которую он мог разрешить сам. Хотя 5% акций такой успешной компании, как Большая Медведица, щедры, мои условия тверды. Было бы действительно жаль, если бы вы не смогли согласиться с ними. Ши Фэн покачал головой. Это, господин Ши, у меня нет полномочий соглашаться с вашими требованиями. Вы можете дать мне немного времени, я доложу об этом своему начальству. После того, как они примут решение, я дам господину Ши ответ. Как насчет этого? Непоколебимое отношение Ши Фэна напугало даже управляющегося. Первоначально он думал, что такой молодой человек, как Ши Фэн, будет прыгать от радости, когда ему предложат должность главного инструктора и 5% акций Большой Медведицы. Однако Сяоянь никак не ожидал от Ши Фэна чего-то подобного. Управляющийся отказывался верить, что Ши Фэн был всего лишь студентом университета. 5% акций Большой Медведицы – это большие деньги, достаточные для того, чтобы прожить всю жизнь в роскоши. Однако Ши Фэн настаивал на своих первоначальных требованиях. Если этот молодой человек не был сумасшедшим, то он был абсолютно уверен в себе. «Конечно, я не тороплюсь с этим делом. Я буду ждать вашего ответа», — улыбнулся Ши Фэн. Он не ожидал, что ему получится решить вопросы подготовки нулевого крыла за короткое время. У юноши все равно было много дел, которые он должен был сделать в божественном домене. Игровая студия нулевого крыла тоже только что открылась, и ему нужно было время, чтобы все эти перемены осели. Он просто пришел сюда сегодня, чтобы проверить свои физические возможности. Однако Ши Фэн также должен был поблагодарить Чжао Жоси. Если бы не она, установление диалога с высшим руководством Большой Медведицы было бы нелегкой задачей и заняло бы некоторое время. Его нынешний прогресс уже превзошел все ожидания молодого человека, после чего управляющийся проконсультировался с Ши Фэном по некоторым вопросам, касающимся боевых искусств. Хотя Чжао Жоси была равнодушна к таким темам, когда она увидела, как ее дядя Ся смотрел на Ши Фэна, девушка не могла не найти эту сцену забавной. Если она расскажет об этом отцу, тот наверняка будет шокирован. После примерно 3 часов продолжительного разговора, восхищение управляющегося Ши Фэном росло как на дрожжах. Если бы не нехватка времени, управляющийся продолжал бы разговор в течение 3 дней и 3 ночей. После того, как Ши Фэн покинул тренировочный центр Большой Медведицы, Чжао Жоси отвезла его обратно на съемную квартиру. Тем временем, управляющийся немедленно связался с председателем Большой Медведицы, своим старшим братом, Сяоюем. Управляющийся был готов подробно обсудить требования Ши Фэна. Когда солнце село, ярко-красный роскошный спортивный автомобиль остановился перед жилым комплексом Ши Фэна. «Ши Фэн, ты должен правильно хранить эти 3 бутылки питательных жидкостей S-ранга. В отличие от других питательных жидкостей, S-ранг нужно держать при температуре ниже 0, в противном случае их действие будет постепенно ослабевать, и через 2-3 дня они полностью утратят свои свойства. Кроме того, ты можешь потреблять их не больше 1 в 5 дней. Если ты станешь пить их чаще, для твоего организма это будет вредно. Имей это в виду, хорошо? Проинструктировала Чжао Жоси, осторожно передавая металлический портфель с питательными жидкостями S-ранга. Она неоднократно напоминала Ши Фэну, беспокоясь, что он будет небрежно тратить питательные жидкости S-ранга, поскольку никогда не употреблял их раньше.